Глава 20. «Ты в порядке?» – спросил Авер, хлопая меня по плечу. «Угу», – промычал я сквозь набранную в рот воду. Я еще раз полоснул рот и закурил. Это была уже четвертая сигарета за последние 15 минут. Но табачный дым входил в легкие, как чистейший горный воздух. Втягивая дым, я смотрел на свои трясущиеся руки. Мне было хреново. Так хреново, как не было никогда. И, черт возьми, я был рад, что меня не видит никто, кроме моего инструктора. Деревенские мужики и наша команда собрались на стене и башнях. Женщин, детей и стариков согнали в дома на противоположном конце деревни, оставив их под охраной нескольких подростков с ветхими ружьями. Работорговцы пока нападать не спешили, но на счастливый исход я и не надеялся. Авер сидел на крыльце дома, из-под лобья наблюдая за мной. Я ответил ему натянутой улыбкой и сел рядом. «Когда я жил на своем родном острове, я был инструктором по стрельбе в армии», — медленно проговорил Авер. «И хирургом одновременно. Твердая рука и верный глаз нужны и там. Утрами я натаскивал таких же, как и ты, сопляков, стрелять в других людей, а вечерами резал своих прошлых учеников, возвращающихся с поля боя с оторванными конечностями, осколками гранат в животах и штыковыми ранениями. Я не убил, своими руками не убил ни одного человека, если, конечно, не считать тех, что умерли у меня на руках из-за моих же ошибок. Я был хреновым врачом и слишком много работал. Но когда-то ведь мне удавалось спасти. Тогда я думал, что искупаю свою вину этим. Учу своих убивать врага и сам же спасаю жизни тем, кому повезло чуть больше, чем убитым, и чуть меньше, чем оставшимся невредимыми. Мне казалось, будто равновесие соблюдено. Одного убил, второго вылечил. Мне казалось так до тех пор, пока я не понял, я убиваю их всех, и своих, и чужих, и пациентов. Я понял, что лгу сам себе, ведь именно благодаря мне и таким, как я, гибнет столько людей с обеих сторон. Именно я убивал их, в то же время считая, что мои руки остаются чисты, ведь на курок нажимал кто-то другой. Поняв это, я убежал, дезертировал, поэтому меня ждет дома смертная казнь. Поэтому моя семья, стоящая у верхов армии, скорее всего, сейчас влачит жалкое существование. Дезертиров у нас не любят. Но я не могу к ним вернуться. Знаешь почему? Я не смогу смотреть им в глаза. Ни жене, ни сыну, ни даже отцу. Потому что мои глаза лживы, а руки по локоть в крови. Я каждый день хочу умереть, но боюсь убить себя, ведь я еще и трус. Сейчас я считаю жизни куда больше достойны те парни, что спускали курок. Они хотя бы не лгут сами себе и не боятся признаться себе, они убийцы, как ты. Поэтому ты лучше меня. И я надеюсь, ты последний мой ученик. Авер тяжело вздохнул. Ты переживешь это, парень. К тому же, возможно, тебе удалось спасти десятки жизней. «Вообще-то, я только это тебе и хотел сказать, но...» «Спасибо», — слабо улыбнулся я, закуривая. Не скажу, что причиной был иногда довольно бессвязный монолог или исповедь Авера, и уж точно я не считал себя лучше его, но я немного отвлекся от собственных мыслей. Позже я понял, этот разговор очень помог мне. Дитя другого мира, родившееся в тепличных условиях, никогда не думавший о том, что мне придется взять в руки винтовку ради защиты собственной жизни, я понял. Только в тот день я начал полностью приспосабливаться к этому жуткому и несправедливому миру. Стал настоящим его жителем. Нет, не безжалостным убийцей, тогда я им еще не был. Я стал местным по-настоящему. А местным слишком часто приходится убивать, чтобы сохранить свою жизнь. Иногда ты жертва, иногда охотник. Это на самом деле и не важно. Грань между ними слишком тонка. Убивай, чтобы жить дальше. Таков закон жизни. Я его принял. И, черт возьми, готов был снова взять в руки винтовку. «Почему они тянут?» – спросил я. «Готовятся», – пожал плечами мой собеседник. «Снимают клетки, оцепляют прицепы. Поверь, их машины – настоящие крепости на колесах. Я видел в деле такие». И чертовски рад, что тогда мне удалось сбежать в лес и спрятаться. Возможно, нас будут брать на измор. Может, пойдут на штурм сразу после рассвета. Скорее всего, второе. Они видели наших снайперов в деле. 2-3 дня такой осады, и штурмовать деревню уже будет некому. Да, тянуть они не будут. Но подготовиться им в любом случае надо». Авер на миг замолчал. «Они же говорили, сколько у них людей?» «Ну, знаешь, они часто любят хвастать силой. А мне было так страшно, что я забыл обо всем разговоре». Переговорщик сказал, что у них 25 человек. Ответил я, с трудом выловив воспоминания из забитой до отказа пустой головы. А потом сказал, что 45. И 6 уже мертвы. Но это не значит, что их осталось 19 или 39. Они вполне могли солгать. И какой тогда от этого смысл? Ну, инструктор по стрельбе пожал плечами. Можно предположить, что их не меньше 10, но и не больше 30. Если бы у работорговцев осталось мало людей, они бы уже сворачивали удочки. Но когда ты ушел, они явно готовились к штурму. Значит, их еще 20-30 человек. Может и с дюжим. Надеюсь, — горько усмехнулся я. Авер усмехнулся в ответ и огляделся. Вокруг никого не было. «Теперь молчи», — сказал он, понизив голос. «Эменна и Арая сейчас готовят дирижабль. На всякий случай, понимаешь? Пулеметы и все остальное придется бросить, но жизни и непобедимой дороже всего этого. Теперь слушай внимательно. Если дело пойдет совсем худо, если работорговцам удастся прорваться в деревню и устроить резню, или ты увидишь, что кто-то из наших бежит с поля боя, беги со всех ног к дирижаблю. Плевать на благородство, геройство и обещания. Мы наемники, и до этих людей нам есть дело только пока они могут платить. А мертвые платить не могут. Понял?» «Да», — помедлив сказал я. «Молодец». Авер снова замолчал, будто вслушиваясь. Через несколько секунд на его лице появилась жуткая гримаса, наверное, означающая ухмылку. «А теперь пошли, они не стали ждать до утра». Мир снова сузился до размеров оптического прицела. Я водил им из стороны в сторону, пытаясь отыскать цель, и не находил ни одной. Бронированные махины медленно двигались к воротам хутора, спахивая гусеницами землю. Тупые носы, выкрашенные в темно-зеленый цвет и похожие на морды крокодилов, придавали их движению жуткую необратимость. Маленькие окна, скорее напоминающие иллюминаторы космического корабля, тускло поблескивали толстым стеклом, кажущимся пуленепробиваемым. Крепкие стены хутора, наоборот, начали казаться мне картонными, несмотря на листы железа, которыми было обшито плохо ошкуренное дерево. Меня на мгновение обуяла жуткая паника, но я справился с ней, истерично выпустив по стеклам 3 патрона. Конечно же, безрезультатно. «Алексей, жди!» – зашипела над ухом капитан. «Сейчас высунутся их пулеметчики, вот по ним и стреляй!» «А они высунутся?» – пробурчал я краем рта. «Без подготовки они в бой не пойдут, слишком опасно. Если они снесут стены, а все защитники все еще будут живы, то они окажутся в ловушке. Поэтому сначала последуют обстрелы с пулеметов». Ее прервала первая пулеметная очередь, выпущенная из установки центрального танка. Я втянул голову в плечи, но снова, справившись с собой, глянул в прицел. «Бесполезно. Пулеметчик защищен стальным щитом, из-за которого едва-едва торчит его макушка, на которой к тому же красовалась каска. Стреляли уже изо всех машин». Защитники хутора отвечали короткими экономными очередями с башен и стен скорее для проформы, пока броня делала атакующих недосягаемыми. Я вообще не понимал, что мы могли поделать в такой ситуации. «Делай, что можешь», — сказал кто-то внутри меня. И я послушался. Поворот прицела вправо. Пулеметчик с соседней с головной махины досягаем для выстрела. Щелчок, работорговец падает, пулеметная турель начинает поворачиваться вправо, открывая полный обзор люка, в котором застревает тело. Появляется вторая голова, руки, пытающиеся втянуть тело внутрь машины. Но вторым выстрелом я не даю ему это сделать. В прицеле четко видно, как голова, пораженная патроном, отдергивается назад, а на зеленой броне расцветает отвратительный черный цветок из мозгов и крови. Несколько секунд ожидания, но никто больше не желает убирать трупы и занимать место стрелка. Перед моими глазами плывут красные пятна. Я четко вижу, где есть цель, а где ее нет. Огромная красная лампочка где-то позади меня. Она горит буквально в моем затылке. Не поворачивая головы, понимаю, это Арая. И, скорее всего, сейчас она меня ощущает так же. Я не понимаю, что происходит, но разбираться некогда. И в этот момент я совершенно не чувствую исходящей от нее угрозы. Значит, нужно заниматься работорговцами. Прицел правее. Стрелять бесполезно. Резкий поворот налево, выстрел, труп. Смена обоймы, прицел, цели нет. Снова налево, выстрел, труп. Второй выстрел, промах. Третий, промах. Четвертый, труп. Целей нет. Я полностью растворяюсь. Человека по имени Алексей уже нет. Я снайпер. Моя мысль – пуля. Мое зрение – круг прицела. Движения коротки и отточены, как у робота. Винтовка – часть меня. Нет, винтовка – это я. Центральный танк уже близко, метрах в 20. Увлеченно пускающий очередь за очередью пулеметчик высовывается из-за щита пулемета. И платит за это. Пуля попадает ему в каску, сбивая ее. Оглушенный стрелок валится назад и получает вторую пулю в грудь. Третий контрольный выстрел в голову. Смена магазина. Со щелчком последний патрон переклинило в обойме. Инстинктивно я пытаюсь вставить ее в винтовку, но у меня не вышло. Чувство было такое, словно у меня отказало сердце. Оно просто остановилось, я будто умер. Меня будто окатило холодной водой. Я снова был собой. Мои руки тряслись, а сердце билось так, словно хотело выскочить из груди. Я отпустил винтовку и трясущимися руками принялся вставлять патрон на место. Но тут совсем рядом раздались три взрыва, один за другим. Оглушенный, я повалился на живот. Никогда не слышал этих звуков, но понял сразу, что это гранаты. И тут, будто подтверждая мои мысли, кто-то закричал: «Гранаты!» Я схватил выпавший из рук магазин, начал вставлять его в винтовку, совершенно позабыв о неправильно стоящем патроне. Еще один взрыв, уже совсем близко, совершенно меня оглушил. Стена тряслась так, будто в нее били тараном, а я, практически ничего не видя, пытался найти выпавшую из рук обойму. В ушах не пищало, а буквально ревело, разрывая мне мозг, путая мысли. Совершенно растерянный, я вскочил на ноги, порываясь куда-то бежать, но следующий взрыв швырнул меня на колени. С трудом поднявшись, выглянул с помоста. Зрение уже практически вернулось, и я увидел танк работорговцев, вкатывающийся на улочку хутора. Совсем рядом прошла пулеметная очередь. Мне в сапог ударили щепки. Я рухнул на живот, стараясь скрыться от стрелка, но вторая короткая очередь прошла совсем близко от моего правого бока. Меня снова обдало щепками. Ворвавшийся в деревню танк, судя по звуку, остановился. И пулеметчик принялся поливать стену пулеметным огнем. Именно там, где лежал я. Ничего удивительного, если вспомнить, кто из защитников хутора убил столько народу. Мне мстили. На короткий миг меня обуяла настоящая паника, которая была словно платой за тот режим убийцы, включившийся пару минут назад. Картонные стены рухнули. Я абсолютно беззащитен. Я на прицеле. По мне стреляют. Я умру. Я сейчас умру. Где капитан? Где остальные? Но тут во мне словно что-то включилось. Или кто-то проснулся. Титаническим усилием я подавил панику и спокойно начал искать выходы из сложившейся ситуации. И, кажется, нашел один. Ухватив винтовку и забросив ее за спину, я пополз по помосту. Потом вскочил на ноги и, пригнувшись, рванул дальше. Даже не знаю, как меня не зацепило. Через несколько метров, наплевав на почти трехметровую высоту, я спрыгнул со стены. Прыжок, к счастью, удался. Я каким-то образом успел сгруппироваться и упал на подогнутые ноги. Завалился на бок, перекатился, вскочил и рванул по деревенским улочкам. Мне нужно добраться до команды. Наверняка еще не все потеряно. Мы сможем организовать сопротивление и защитить жителей деревни. Вспомнив слова Авера, я понял, наши сейчас отступают к Цепелину. Возможно, он поможет отбить деревню. Но для того, чтобы попасть на Цепелин, придется свернуть вправо, к деревенской улице, по которой снова едет танк. А это сейчас самое опасное направление движения. Я сцепил зубы. Нет, я не должен позволить себе еще раз поддаться панике. Страх – это нормально, но нельзя, чтобы он управлял мной. Просто нужно делать то, что должно. И я свернул. И практически сразу столкнулся с Дереком, прущим на плече пулемет. «Где все?» Выпалил я, перекрикивая писк в ушах и звуки выстрелов. Тот не ответил. Убийца устраивался на деревенской улице, видимо, собираясь встретить ворвавшийся на хутор работорговцев здесь. «Дерек, где все?» «Я Корос. Дерек...» Убийца осекся. Я вздрогнул. Мне в глаза будто заглянула смерть. Нет, не в глаза, а гораздо глубже. Она была здесь, рядом. Она ждала. Меня, Короса, Авера, капитана, всех. И уже встретила Дерека. Почему я спутал Короса с ним? Из-за глаз. Холодных глаз убийцы. Теперь взгляд Короса стал именно таким, каким был у его брата. «Корос!» — рявкнул я, стараясь оттащить его от пулемета. Но тот не слушал. «Мы должны найти остальных и организовать сопротивление!» «Я не собираюсь сопротивляться. Я хочу убить как можно больше ублюдков и умереть!» «Послушай!» Мы теряли драгоценное время. Но в этот момент к нам подбежала капитан. Шеф зажимала окровавленное плечо платком. Ее лицо искажало ярость. «Хер ли вы тут расселись?» — рявкнула она. «Быстро в дирижабль! Крок и Авер уже там!» «Бежать?» «Точно, об этом и говорил Авер. Плевать на деревенских, главное, что должны уйти мы. Мы — семья, наемники и убийцы. Если дело провалено, лучше сматывать удочки, не рискуя своими шкурами». Ободранные детишки в белом домике. Грязные и голодные. Или это детишки, которые шли к горящему заводу, чтобы добыть себе хоть какой-то еды? «Нет», — жестко сказал я. «Мы должны защитить этих людей, иначе их сожрут. Кажется, именно ради этого мы нанимались сюда». Кэп повернулась ко мне, ее лицо было искажено гневом. «Что ты сказал, сопляк?» «Я сказал нет». Холодно проговорил я и повернулся в ту сторону, откуда должны были прийти работорговцы. «Плевать на все. Лучше сдохнуть, чем жить так». Повернувшись, я успел рассмотреть две вещи. Машину, выруливающую из-за дома, и дирижабль, повисший над деревней. Чужой дирижабль. Потом я услышал испуганный крик Ивалы. «Алекс!» — кричала она. «Леша!» Я упал, ударившись челюстью о землю так, что в глазах ярко вспыхнуло. Это не было больно. Нет. Болел живот, куда пришлось не менее 4 пуль, одна из которых перебила мой позвоночник. «Алекс! Нет! Нет!» Я видел белый домик с голодными детьми. «Помочь им! Вот что я должен!» Кто-то дернул меня за руку, оторвал от земли, и больше я ничего не помню.